Лишь под самой черной башней я нашел в густой траве кусок мрамора с последним словом надгробной надписи. Основание обелиска сохранилось, могильная насыпь тоже. Зеленый барвинок густо рос на бугорке. Остановился я над этим бугорком, и память вновь перенесла меня в то далекое время, когда только-только установилась на Подолье советская власть. Помню, вечером после расстрела Сергушина мы пришли сюда, прихватив с собой дружка Маримуху. Куница, по запорожскому обычаю, растерил на могильном холмике красную китайку, и мы засыпали бугорок пахучим жасмином. Над могилой убитого клялись мы в тот вечер стоять один за другого, как побратимы, и отомстить врагам советской Украины за смерть ее лучшего сына. Задумавшись, стоял я теперь, склонив голову над заросшим могильным холмиком, и живо вспоминал слова самой любимой песни Сергушина. «Я песню пою, от души она льется, хочу я в ней выплакать думы свои». Как птица в неволе во тьме она бьется и тонет под сводом земли. И скоро она, недопетая мною, умолкнет с закатом осеннего дня, и новый товарищ, шагая к забою, ее допоет за меня. Погруженный в свои мысли, я не услышал, как подошел другой человек, и обнаружил его присутствие лишь в ту минуту, когда пунцовые пионы посыпались в густую траву. Плотно широкоплечий подполковник посыпал могилу Сергушина цветами, не обращая на меня никакого внимания. Глянул я на него еще пристальней, и вдруг под щетиной, проступившей на его загорелых щеках, увидел знакомые черты Петра Маримухи. «Послушайте, товарищ», — сказал я взволнованно. Обратившись на звук моего голоса, подполковник-танкист сперва посмотрел на меня очень строго, я бы даже сказал «недовольно», но потом, внезапно меняясь в лице, вскрикнул: «Василь, дружище!» А спустя полчаса мы сидели на росистой еще траве под башней Кормилюка, забыв в нашей оживленной беседе обо всем на свете. Водитель Маримухи, румяный ефрейтор-танкист, растерил на траве брезентовый плащ-палатку и разложил на ней всякую снеть. «Так погоди, Вася!» — прервал меня Маримуха. «Но почему же ты не ответил мне из Ленинграда? Я прямо штурмовал тебя письмами на завод. Даже в отдел кадров того авиационного завода писал, где, мол, у вас инженер Василь Манжура. А они мне ответили один раз, что откомандирован, и замолкли, куда ты исчез оттуда. На завод большевик меня послали». В эту минуту позади раздался старческий голос: «Товарищи военные, ну как вам не стыдно? Здесь же заповедник, а вы здесь мусорите». Мы обернулись на этот голос так быстро, будто школьники, застигнутые здесь сторожем. На соседнем бугорке стоял седенький старичок в полотняной старомодной толстовке с черным галстуком-бабочкой в золоченом пенсне. Он появился неслышно, как в сновидении с далекого детства, и одно его появление помолодило нас сразу лет на 30. Не будь на переносице у старичка такого знакомого пенсне, мы, возможно, и не признали бы в нем Валерьяна Дмитриевича Лазарева. Но это был он, наш любимый историк и первый директор трудовой школы имени Тараса Шевченко. Вскочив поспешно с земли, Петро приложил руку к козырьку. «Приносим вам глубокое извинение, Валерьян Дмитриевич». «Позвольте, но откуда вы знаете, как меня зовут?» — опешил Лазарев, сходя с бугорка. Где ему было узнать в седоватом офицере с орденами того самого коротышку, который, сверкая босыми пятками, бежал однажды вдогонку за другим хлопчиком с фонарем «Летучая мышь», охваченный желанием поскорее спуститься в заманчивый подземный ход. Тысячи подобных шкалеров промелькнули перед глазами Лазарева за многие годы педагогической деятельности. Всех разве упомнишь? «Откуда вы знаете мое имя?» — повторил Лазарев, подходя к Маримухе вплотную. «Теперь уже вмешался я. Когда же мы с вами снова в подземный ход пойдем, товарищ Лазарев?» «Погодите, что за наваждение?» Старичок снял пенсне и протер его стекла платочком. «Вы, товарищ, не из облнаробраза?» «Я, дорогой Валерьян Дмитриевич, из трудовой школы имени Тараса Григорьевича Шевченко. И подполковник тоже. Мы оба ваши ученики выпуска 1923 года». С этими словами я крепко обнял нашего старого директора.